Глава 24. Отказавшись заключать пари, Би поступила правильно. Люк встречал ее в римском аэропорту Фьюмичино. Она увидела его среди толп пассажиров. Би просияла. Ее обдало волной радости. Какими бы ни были его чувства к ней, она не сомневалась, что крепко любит его, и незачем прятать эту правду от себя самой. Увидев Би, Люк побежал к ней, поднял на руки, закружил, затем крепко прижал к себе. Так они стояли несколько секунд, после чего Люк подхватил ее багаж и повел на стоянку. В машине они оживленно болтали, не затрагивая личную тему. Би узнала о недавних подвигах козла Берлускони, который ухитрился проникнуть на кухню и слопать яблочный пирог, только-только испеченный Инесс. Люк рассказал, что охотникам удалось выследить семейство кабанов, нападавших на виноградники. В результате местные жители который день лакомились паштетами и другими блюдами из кабаньего мяса. Она спросила про Умберто и Инесс. Люк заверил ее, что оба здоровы, бодры и с нетерпением ждут ее на вилле. Путь до Монте-Грифоне занял пару часов. Когда они въехали в ворота, солнце успело сесть. Под колесами машины поскрипывал гравий белой дороги. Кипарисы вдоль дороги были похожи на солдат, замерших в почетном карауле. Би все сильнее ощущала, что возвращается домой. Интуиция подсказывала ей. Она здесь своя. Машина вынырнула из-под старых раскидистых пиней и остановилась. Люк выключил двигатель. Би отстегнула ремень безопасности и наклонилась к Люку. «Как хорошо вернуться сюда!» «Как хорошо, что ты вернулась!» — ответил Люк и поцеловал ее. Би не знала, долго ли длились их объятия. Идиллию нарушил стук в боковую дверцу и царапание когтей об оконное стекло. Повернувшись, Би увидела большие карие глаза лабрадора. Она улыбнулась еще шире, открыла дверцу и приготовилась выдержать натиск, поскольку передние лапы Ромео сейчас же уткнулись ей в грудь. Кончилось тем, что пес перевернулся на спину, и Би принялась почесывать ему живот носком туфли под радостное собачье урчание. На фоне пурпурного неба высился знакомый силуэт виллы. Над головой проносились летучие мыши и скрывались в деревьях. Где-то вдалеке ухала сова. Веяло покоем, которого ей так не хватало все эти месяцы. Подошел Люк, обнял за плечи, прижал к себе. Би уткнулась ему в грудь и наслаждалась этим мгновением. Потом открылась створка входной двери, и на дорожку легла полоса света. На крыльцо вышли трое. К радости Би вместе с Умберто и Инесс там стоял Рикардо. Что еще важнее, все трое улыбались. Она повернулась к Люку. Его лицо в сгущающихся сумерках было полно искреннего восхищения. Люк наклонился к ней и, прежде чем поцеловать, прошептал. «Добро пожаловать домой, Би». Взявшись за руки, они пошли к крыльцу. «Я больше не хочу уезжать отсюда», — прошептала Би. «А тебе уже незачем уезжать».